16+. Серия «Романтическая фантастика». Эль Бланк. Ольга Копылова. «Пленница чужого мира». Исполняет Татьяна Красноярская. Глава 1. Проект «Сирена». Устали от обыденности? Состарились. Достигли карьерных высот и заработали миллионы, но это не приносит удовлетворения? Готовы на все, лишь бы начать сначала, но не в своей пресной жизни? Технология «Сирены» к вашим услугам. Уникальная возможность выбрать себе новый мир, внешность, возраст, профессию, семью. Можно даже сменить пол. Это билет в новую жизнь. Ваше творчество. На стол упал небрежно брошенный лист. Рваные края, ровные линии, качественная бумага. Несомненно, его выдрали из дорогого блокнота. Причем рвали варварски, даже не заботясь о сохранности последних строчек. Бросили, кстати, тоже отнюдь не деликатно. С тем превосходством и гонором, что были присущи баловням судьбы. Мужчина, сидящий за столом кабинета, на дверях которого висела табличка «Управляющий оздоровительно-развлекательным комплексом «Сирена» И.В. Бершев», поднял взгляд от обрывка и посмотрел на посетительницу. С ней тоже все было понятно. Молодая, лет 25 максимум, обеспеченная, дерзкая, привыкшая диктовать свою волю. Отсюда следует наверняка невыносимый характер. Дорогая одежда, изысканные аксессуары, ухоженная внешность. Да что тут описывать? Она красавица. Стройная фигура, светлые вьющиеся волосы, приятные, миловидные черты лица, которые так и притягивают взгляд. И что она забыла здесь? Этот текст из рекламного проспекта о билете в новый мир адресован не ей. Не производит она впечатления уставшей от жизни особы. Клиенты «Сирены» совершенно другие. «Присядьте», — предложил, указав на кресло. Пока девушка устраивалась на мягком сиденье, нажал на кнопку селектора. «Да, Илья Васильевич», — тут же раздался голос секретаря. «Олег, будьте добры мне кофе, а девушке...» Вопросительно посмотрел на посетительницу. «Кофе. Черный. Без сахара». Она не стала отказываться. «Меня зовут Айрин. Айрин Легорьевна Вайс». Полное имя она назвала с тем апломбом, по которому даже незнакомый мог сразу понять. Кто-то очень влиятельный заглянул в кабинет. Впрочем, эта фамилия как раз была на слуху. Имя владельца компании-монополиста транспортной отрасли гремело на весь мир. И столь же броскими были заголовки в прессе, когда Легорий Вайс погиб вместе с женой, возвращаясь домой. Символично. Владелец крупнейшего завода, выпускающего аэрокары, разбился, когда летел на машине, которую производил для нужд других людей. Причины назывались самые разные, от диверсии и покушения до несчастного случая. В итоге информация об окончании расследования была засекречена. Зато единственная дочь стала наследницей состояния и выгодной партией. Впрочем, эта сторона вопроса Илью не интересовала. Самоутверждаться за счет жены он не планировал. Наоборот, стремился самостоятельно достичь не меньшего благосостояния. «Хорошо, Айрин», — мягко произнес Илья Васильевич. «Будьте добры, объясните, откуда у вас это?» Он аккуратно поднял обрывок листа и, покрутив в пальцах, отправил в щель напольного утилизатора. Механизм довольно загудел, проглатывая и превращая компромат в мелкую пыль. «Мой хороший знакомый воспользовался вашими услугами». Проследив за действиями собеседника, Айрин хмыкнула и выразительно постучала по коммуникатору. «Кто именно?» — обреченно поинтересовался Илья, понимая, что электронную копию она сделала и сохранила. «Павел Александрович Соболев. Он отправился в новый мир». «Вы что-то путаете, Айрин!» Отчаянно попытался избежать разоблачения собеседник. «Я помню господина Соболева. Он обращался ко мне, да, но за иной услугой. Развлекательный центр «Сирена» занимается виртуальными путешествиями». «Не врите!» — припечатала девушка, ударив ладонью по столу. «Павел умер после того, как побывал у вас». «С этим есть связь?» — удивился Илья. «Странно, что вы ее находите. Ваш хороший знакомый давно страдал неизлечимым заболеванием, которое слишком поздно диагностировали. Разве я имею к этому отношение?» «Не знаю», — отрезала Айрин. «Но в том, что на самом деле он жив, я уверена, вы переместили его в другой мир, в другое тело». «Это невозможно», — сочувственно вздохнул Илья. «Понимаю, вы безутешны, но не стоит предаваться спасительным фантазиям». «Не увиливайте, господин Бершев, я нашла его дневник». Заявление прозвучало настолько весомо, что Илья нахмурился. Айрин же, не мешкая, вытащила из сумки ежедневник в черном кожаном переплете. Открыв там, где вложена закладка, принялась читать. «Завтра состоится перемещение, и жизнь изменится окончательно и бесповоротно. Мой последний день на земле. Я думал, что проведу его, развлекаясь и наслаждаясь, а по сути брожу, как неприкаянный по комнатам дома, который мне больше не принадлежит. Все мысли лишь о том, как утром полечу в Сирену, умру здесь и обрету новую жизнь там. Этого достаточно?» Девушка захлопнула книгу и с торжеством посмотрела на собеседника. «Вы желаете от нас компенсации или решили поиграть в борца за справедливость?» Бершев избрал другую тактику. «Нет, я хочу последовать за ним. Отправьте меня туда же». «Однако...» Илья Васильевич потрясенно смотрел на девушку. «Я понимаю, когда...» Он запнулся и замолк, потому что раздался осторожный стук, и в раскрывшийся дверной проем вошел секретарь. Молодой светловолосый мужчина в сером костюме аккуратно и быстро поставил на стол поднос с салфетками и чашками и также стремительно исчез, прикрыв за собой дверь. «Понимаю, когда не самые молодые и здоровые просят о таком», продолжал Илья, придвинув к себе чашку. «Но ваше решение...» «Вот именно это мое решение. Остальное не ваша забота». «Айрин, вы ошибаетесь. Для успешного перемещения мы обязаны знать о своих клиентах все. Привычки, желания, потребности, мотивы». Он в очередной раз окинул взглядом тонкие черты лица и изумительную точеную фигуру. «Я не понимаю, зачем это вам? Вы богатая, красивая, молодая, у вас вся жизнь впереди. А знаете что?» — улыбнулся весело, словно нашел выход. «Приходите лет через 40, и мы продолжим наш разговор». «Я хочу сейчас», — строптиво заявила Айрин. «Потом будет слишком поздно». «Это ж почему? Куда вы так спешите, неугомонная особа?» «К нему. За 40 лет он успеет обзавестись семьей, и я стану ему не нужна. Я это уже проходила. Все повторится. А мне не нужны разочарования. Я хочу счастья и взаимной любви. И раз уж Павел выбрал другой мир, значит, я буду счастлива там вместе с ним». «Вы так сильно его любите?» «Представьте себе, да». «А он?» Еще один осторожный вопрос. и предсказуемый ответ. «Это не имеет значения! Павлик ответственный, и он не мог позволить тебе интрижек на стороне! Теперь он свободен, и у нас все будет замечательно!» Илья Васильевич промолчал, мысленно пожав плечами. Встречался он не раз с такими экзальтированными дамочками. Не сумела удержать мужчину однажды, так и не надейся на реванш. Не помогут ни новая внешность, ни другой мир. Впрочем, любой каприз за деньги клиента, особенно если он так настаивает. «Наши услуги дороги», — предупредил он Айрин. «Цена не имеет значения. Я дам все, что имею». «Обратного пути не будет». «Я знаю», — презрительно скривился аккуратный ротик. «Прочитала. Павел многое описал. И если вы мне откажете...» Она многозначительно положила ежедневник на стол. «Не откажу». Приняв решение, Илья Васильевич сосредоточился, перейдя на привычный метод работы с клиентами. «Взамен вы передадите мне все записи, в том числе и электронные копии. Мы проверим, чтобы они не были тиражированы. И основных условий сделки это не отменяет. Вы переводите на указанные в договоре счета все средства, которые имеете. А также решаете вопросы с недвижимостью и акциями. Вернее, предоставляете нам все сведения о наличии таковых. Мы сами решим, что нам подходит, а что оставим вам, чтобы вы могли успеть распорядиться этим на свое усмотрение». «Меня все устраивает. Я ускорю решение деловых вопросов, насколько смогу. Но и переселение я бы хотела начать побыстрее». «На подготовку нужно время», — покачал головой Бершев. «Вы должны пройти обследование, получить представление о мире, в который уходите, временно переселиться в то тело, в котором в дальнейшем будете находиться постоянно. Иначе будут сложности. Без должной подготовки вас никто не примет за местную жительницу». «Ясно. Вы предлагаете мне пробную попытку. Тяните время, даете шанс передумать. Только не надейтесь, что я откажусь». «Это стандартная процедура. Вы подписываете соглашение. Мы начинаем работу». Он развернул к клиентке экран планшета, на котором был необходимый для ознакомления текст. Вопреки ожиданиям Ильи, девушка спешить не стала. Тщательно изучила каждый пункт, задала уточняющие вопросы и лишь после поставила свою подпись. «А мое тело? Что будет с ним?» Деловито поинтересовалась, вернув планшет владельцу. «Здесь об этом ничего нет». «И не будет. Нам подобные доказательства не нужны», — пояснил Бершев. «Этот вопрос решается исключительно на уровне доверия. Какую причину смерти вы предпочтете?» «Наименее интересную для прессы. И быструю. Не желаю, чтобы меня обсуждали все, кому не лень. Мне хватило шумихи после гибели родителей». «Разделяю ваше мнение. Провокационные заголовки не нужны ни вам, ни нам. Впрочем, вы личность известная, так что они все равно появятся». Он задумался. С одной стороны, уже жалея, что связался с такой сложной клиенткой, а с другой что-то пока неясное, непонятное щекотало нервы и рождалось где-то на задворках сознания, заставляя ввязаться в эту авантюру. А ведь Илья не любил рисковать понапрасну.